Панорама Евразии. Общее для Европы представление об Индии – страна чудес. Чудо то, что сверх меры и рассудка, способности судить своим людским умом. Следовательно, там сверхчеловеческий ум, зона божеств, все религии с Востока недаром. Ну да, Восток ведь это восход солнца, зона первопричин, оттуда начало народов, индоарийцев, гуннов, болгар, татаро-монголов, тюрков. Сгущается там бытие, оседает массами атомов и пускает их катиться против часовой стрелки, против ритма времени, вращения Земли с запада на восток. Все переселения народов и направления кочевий оттуда, против времени, и их призвание оборачивать историю вспять, что и делали переселенцы, варвары-готы с античным миром, половцы-печенеги с Русью, с ней же татаро-монголы, арабы с Египтом, Палестиной, Испанией, тюрки с Византией. История-колесо. Ее необратимость в пандан тому, как на одно направление заведена, запущена, вращаться планета Земля, если только цивилизация не произведет такой взрыв, в результате отдачи которого Земля обратит вращение свое или провиснет без вращения в пространстве, нейтрализуется, а история — течение свое. Во всяком случае, первый признак Востока в глазах Запада, Европы — большая причастность к свету, солнцу, огню, теплу. Большая отсюда исконная посвященность в причины и тайны всего сущего, одаренность этим знанием, тогда как человеку Запада этого приходится добиваться усилием, напряжением, трудом, тянуться кверху, противоборствуя более сильной здесь тяги земной. Ну да, житель Востока более причастен к выси мира, восход, а Запада — к падению на землю, к стихии земли, к низу мира, и все низости в истории творятся с Запада, и оттуда распространялись приземляющие оковы повсюду — колонизация и империализм. Отсюда следует ожидать, что и стихии надземных — большую роль здесь играют воздух, огонь, вода, тогда как на Западе земля, ось и середина, и столько же бытия видится под нею, сколь и над нею. Здесь разработаны представления о хтонической сфере подземья, Аид, Персефона, Изида, Азирис, зерно, умирающий, воскресающий, бог. У Платона в Федоне анатомировано нутро земли. Вспомним также дифференцированные представления об аде в христианстве, о царстве тьмы и гиене огненной, а в германстве — культ глубины, тефе, в душе и в мысли. На Востоке же, если есть противостояние света и тьмы, то тьма не крепка. Не есть земля и недра, твердый орешек, но тоже полувоздушно — Ормуст и Ариман. И в индуизме подземье очень слабо намечено, трудно там локализовать в подземье и царство мертвых, и его бога Яму. И погребение-то не в землю, зарывание, но сжигание, или труп в воды Ганга, или, как в Тибете, где земля камениста, грифом, то есть в воздух, ввысь мира, или в бог, когда в воду, или зверям, демонам, пожирающим трупы, ракшасам и якшам, опять в надземном уровне. В Индии не внедряются в землю, ее глубь не смотрят. И хоть есть там глины, золотые и серебряные, но богатства свои предпочитают брать из воды, искатели жемчуга, в волнах моря, в раковинах, а не в разработке недр, куда напротив направлено воззрение горняка-германца. И в медицине сопоставим запрет на анатомирование трупа в Индии, развитие терапии травяной и внешнего укалывания на Востоке, то есть не вскрывая нутра тела, и развитие анатомии и хирургии на Западе. И то еще верно, что стихии земли в Индии не манящие в недра свои, но отталкивающие каменистые горы, Тибет, Гималаи, Декан. А если почва там плодородная, то ведь не земля на этом обязана, но воде. Наносы ила поверх земли могучими реками произведены, а берег накатан прибоем моря. Итак, земля там непривлекательна. Нет и войн за захват земли, и противоречий, вгрызающейся вниз собственности на землю. Не самость она, но от себя самоотрицательна. Ввысь взор обращает по линиям гор, хребтов их и Рамен. Там ведь высочайшие горы мира, и наиболее земля ввысь устремлена, грудью выпечена, а не вогнута, засасывающая себя любить, как в равнинах Европы, а тем более в низинах, у моря отвоеванных Фландрии и Нидерландов. Оттого на Западе частная собственность на землю. Атомы тела людей более плотные, плотнее здесь воплощение рассеянного бытия в точке индивидуумы, неделимые. На Западе, где свило бытие крылья, где пало оно и где основной организующий миф о грехопадении человека, мифа этого ведь нет в Индии. Атому телу требуется при падении место под солнцем в пространстве жизненное, а на Востоке, где воплощение рассеянного бытия более кипуче и кишаще, и где массовидно скопище атомов и нет пустот между одним телом и другим, там не разглядеть под кишением живых существ и растений Земли и невозможно индивидуальная, но лишь общинная собственность на Землю, сравни Маркс о восточно-азиатской общине, в России мир. Правда, здесь просторы и народу мало. Но хоть и полно места на земле каждому, община тоже складывается по слабости в России вертикальных тяготений по силе оттягивающих горизонтальных в сторону, в родимую сторонку. В Индии конфликты меж людей не из-за того, что один взял у другого землю, но из оскорбления наземного, например, коров священных и так далее. Наука, геология сообщает нам, что мировой океан воды первоначально покрывал землю. А может, вообще земля была каплей расплавленной жидкости, как мы себе представляем солнце, шар раскаленных паров, в который по мере остывания поляризовались земля и воздух, атмосфера. А связным между тремя стихиями был огонь, Джатаведас, знающий существа, эпитет Агни в Ригведе. Тоже сообщает книга Бытия, что Божий дух носился над водами, а по Тютчеву в последнем катаклизме покроют воды, и Божий лик изобразится в них. Итак, земля выступает из вод Мирового океана, проявляется во времени, как в фотографии в ходе выдержки. Времени проступают очертания рельефами своими, и по мере превращения капель, с одной стороны, в атомы, частицы песчинки, и в пузыри воздуха с другой, на землю оседали, высаживались из просторов рассеянного бытия, или на земле в этих особых условиях возникали, что одно и то же, ибо эти особенные условия устроило само бытие в ходе своего раскола. Истины сути существа, идеи, эйдосы, виды, семена, искры, жизни, огни, словом, живые существа всех родов и видов, как залоги всеединства расколотого бытия и имеющего быть воссоединение всего и возврата воплощения в рассеянное бытие. Циклы цивилизации, отсчитываемые по воде потопом, мировоззрение средиземноморских народов, эллины, иудеи, германцы же рассуждают по огню, видят циклы мировых пожаров. Гибель богов в Эдде, пожар Валгаллы, закат Европы Шпенглера, тоже сгорание огня, света. Это огни и люди, огни по преимуществу, недаром они начинаются с открадённого Прометеем огня. Их суть — вгрызаться в землю, труд цивилизации, и стремиться ввысь, к идеалу, к духу, к свету, что есть возврат в рассеянное бытие, но уже зачерпнув из земли запрятавшееся туда черное солнце термин манихейство, сопрелый во тьме и без воздуха, под коркой тюрьмой, в плену земли, огонь, нефть, уголь, энергию атома. До людей то же дело делают растения, чья ткань набухает от света воздуха и воды, которые суть труба между надземьем и недром ядром земли, и животные, разносчики живота жизни, уплотнители земли удобрением. Так что и древние предания, что духи-ангелы, грехопав, отяжелев, отвердев, породили людей, что душа посылается на воплощение в тело, и нынешние мифы, что некогда на Землю высадились разумные существа с других планет, прилетев на кораблях, эйдосах, архетипах всякого умения, знания и существования, варианты одного подсказа бытия. Этот подсказ дан и нам в карте земного шара. Две трети поверхности океан, потом запад, землян, восток, водян. Там Великий Тихий океан и солнце, по идее, встает не из земли, а из воды. Земля ж расширяется и проступает к западу, на востоке узкий мыс Японии. Потом разрозненные острова и мысы, Чукотка, Камчатка, Курилы, тысячи островов Индонезии, Австралия. Потом собирается в протяжении континента Китай, Русь, Индия, кулак и узел гор. И далее распускается вширь и ровнь Европа-Африка, а между ними лишь рудимент океана, щель Средиземного моря, то есть вода среди земель уже пленена, а не как было на востоке, земли среди вездесущей воды. И моря здесь недаром так земельно-каменно называются, Черное море от тьмы, а не света воздуха, мраморное, мертвое, красное, кроваво-ржавое, ибо кровь — огневода, как и окисление, сгорание металла, тогда как на востоке воды — желтое море, тихий, самодостаточный, благой, ибо великий, уверенный в себе океан. Однако, признаю, что во всем этом рассуждении я вчувствовался и проникся эллинским воззрением, по которому вначале вода — фалес, и Платон многократно исходит из древних мифов о потопах, о гибелях и циклах цивилизации, о затонувшем материке Атлантиде в Тимее, о началах общества на вершинах гор в законах. Изображавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи, слабые искры, люди, огни, человеческого рода, спасшиеся на вершинах. И Страбон развивает это эллинское толкование происхождения народов, стран и государств. По предположению Платона, после потопов возникли три формы цивилизованной жизни. Первая — на вершинах гор, примитивная и дикая, так как люди испытывали страх перед водами, которые еще держались как раз на поверхности равнин. Вторая развилась по склонам гор, так как люди уже постепенно стали набираться храбрости, потому что равнины начали высыхать. Таким образом, храбрость от большей сухости человека, который более воспламенен, тогда как страх — сырость, большая причастность — воде, плач, слезы от страха, нежели огню. Страх гнетет, и душа по артериям, как капля, сгоняется в пятки, туда стесняется. Третья образовалась на равнинах. Можно, пожалуй, говорить равным образом и о четвертой, пятой формах, и даже больше. Последняя же форма цивилизации возникла на морском побережье и на островах после того, как люди совершенно избавились от подобного рода страха. Но здесь Страбон явно, как высший образ человеческого бытия, трактует свой родной эллинский космос, который есть острова среди моря. Самостоятельные, крепкие атомы индивиды в пустотах бытия. Действительно. Большая или меньшая решимость приблизиться к морю заставляет, по-видимому, предполагать также некоторые различия ступеней цивилизации и нравов, так же, как и доблести и дикости, которые до некоторой степени составляют уже переход культурной жизни на второй ступени. Историк склонен эти отличия расположить по времени и назвать словами «лучше», «хуже», «культура», «варварство», помещая добро в прогресс, а зло назад. Однако с точки зрения бытия и его измерений истина, святость, чернота, грех, совесть, в отличие от уровня жизни и человечества, правда, добро, зло, стыд, ни один космологос не оставлен бытием. И ниже, здесь, по склону горы, не значит хуже, а так данному народу заповедано здесь стоять, сей именно необходимый бытию форпост удерживать и стадию воплощения рассеянного бытия или же рассеяния воплощенного собой осуществлять. С этой поправкой на оценку, то есть на бесценность, можно и принять вывод Страбона, по которому цивилизация распространяется сверху вниз. Совершившиеся тогда такие переселения в нижележащие местности, по моему мнению, указывают также на различные ступени образа жизни и цивилизации. Осаждение народов на землю. Ибо как вода, оседая, наносит ил частицы песка, так и твари оседают на земле из рассеянного бытия в ходе его воплощения. Народы, наносы, пласты, слои. Идет слоями сверху вниз, с востока на запад. Это сохранено нам в преданиях о смене веков и поколений людей. Смотри, в частности, Гесиод, «Работы и дни». Первыми осели самые вышние, горние народы, приближенные к солнцу золоту, золотой век и поколение людей. Недаром и географам бытийственная интуиция подсказала обозначать горы золотым, желто-коричневым цветом. Соответствует ли этому периоду осадок нынешней желтой расы или она вторична, судить не берусь, однако освещенность желтого цвета, цвета золота, в Китае и огня в Индии на связь с этим слоем указывает. Местонахождение золота, представителя солнца из металлов, в зоне недр черного солнца, тоже преимущественно восток, Колыма, Аляска, Лена, а также средняя зенитная полоса, приближенная к солнцу, экватор и тропики, Атласские горы, Иль-Юар, цветные металлы в полосе Средиземноморской и Средней Азии, медь, балхаш и так далее. Следующий век и поколение и слой серебряный, бледнолицый, цвет луны и ночи, цвет света, воздуха и снега, истины, белизны. Таковы индорийцы, расы Европы и России. Переходные, бронзовый и медный век, инки, майя, семиты, творцы архикультур, эллины, римляне, отчасти романские народы, смуглолицые, белые же выцветшие, свет их от тьмы и ночи кругом, бледность. Их упование — низ мира, и тепло им оттуда, огонь черного солнца, добываемый огнивом, трение железа о камень, искра. И что там? Железо. Недаром страны Запада славны железом и углем. Рур, Эльзас, Англия. Им оно больше всего нужно. Золотым же народам, в частности Индии, не нужно железо, и нет там его залежей. По Платону, у первых народов, осевших после потопа на вершинах, не было надобности в железе. Железо, медь и все руды слились вместе и стали скрытыми, так что было очень затруднительно их извлекать. Поэтому редко удавалось тогдашним людям срубить дерево. Значит, столько же времени не существовали тогда или даже доли и те искусства, для которых нужно железо, медь и тому подобное. И вот в те времена совершенно исчезли во многих местах междоусобия и войны. В изобилии имели они одежду, подстилку, жилище и утварь, как огнеупорную, так и простую, ибо ни одно из искусств, касающихся лепки и плетения, не нуждается в железе. Однако Платон объясняет миролюбие послепотопных людей также их малочисленностью и изолированностью. Ввиду своей малочисленности люди с удовольствием взирали друг на друга в те времена, что есть типично эллинский взгляд, видящий в мире атомы и социальные, и пустоту. В Индии ж миролюбие и при кишмя кишении людском. И то еще характерно, что для Индии тепло сверху мира от солнца падает лучом, а для германцев тепло и жизнь из низа мира вздымается огнем, пламенем очага, который питают уголь, недра, глубина, черное солнце и дерево, застывший язык пламени снизу вверх. Так что северные народы, когда им жарко, как бы на сковородке поджариваются, в гиене огненной снизу кипят, а южные народы, иудеи и арабы, испепеляются гневом Божиим сверху. Огонь на севере передоверен Богом черту. Свет и тепло сверху из просторов даны в Индии, в Германии ж снизу и из точки, из искры свечи вширь и стороны, от «я» вовне, из «иннере». И свет от «я» сознания выжигает мир, субъект полагает объект, априоризм, трансцендентальная Канта, идея Гегеля, труд, производящий все Маркса. Свет в Индии обволакивает человека из пространств. В Германии ж от человека его очага, хаоса и бурга, жизненного пространства, распространяется в якобы ими предполагаемое мертвое пространство Востока. И дранг нах остен предпринимается, чтобы воживить его будто и упорядочить. Вообще, если движение с Востока на Запад, оседание слоев и переселение народов, кочевье, то движение с запада на восток — поход Александра Македонского, Крестовой, Ермака в Сибирь, Тевтонов в Литву. Поход — сбитый клин, свинья рыла, римская фаланга, французский строй и маневр. Все это Способ с малым занять великое — распространиться. А возжжение искры. Переселение ж народов. Это как стекают ручьи в узкую линию реки и оседают. Из бассейна мировых пространств на место, на ту или иную землю, стекаются и густеют там. О черной расе не берусь высказываться. Неясно в этой схеме.